камин. Потом протянул руки к разгоревшемуся пламени. «Король вернул мне поместье», — храбро солгала Изабель. «Знает ли Лайонел, что это неправда? Если он здесь, а не при дворе, значит, Эдуард недоволен им. Даже если его не вышвырнули из королевского дворца, то он все равно лишился милости короля». Изабель подумала, что на этом можно было бы сыграть. Лайонел повернул к ней свое искаженное яростью лицо. «Так ты хлопотала о своей собственности в его спальне, да, сучка? Ты должна была раздвигать ноги, а не вести переговоры о своем имении». «Король поступает так, как считает нужным», — осторожно напомнила она ему, пытаясь сообразить, к чему он клонит. «Ты хорошо зарядила его. Наплела ему такого, что он вышел из себя от ярости». «Я ничего не наплела. Я рассказала ему, зачем ты привез меня ко двору и какую клятву заставил дать». «Все это тоже ложь, как я потом узнала, потому что Морган был в Уэльсе сразу после Рождества». «Это еще одна проделка, за которую ты дорого заплатишь мне. Убежать с каким-то менестрелем? Бог мой, Изабель, такое унижение!» Неужели он не знал? Неужели Лайонел действительно думал, что она сбежала из Хеверинг-Бауэр с незнакомцем? «Что ты имеешь в виду? Какой менестрель?» — спросила она. «Не притворяйся! Менестрелем был рыцарь-дракон». «Это все он!» — взорвался Лайонел. «Как только этот проклятый валлиец попадется мне на глаза, я проткну его своим мечом. Даю тебе слово. Как ты могла с ним сбежать? А я-то, осел, нарядил тебя, словно принцессу. Ты, дрянь, предала меня, опозорила перед королем». Пока Лайонел бесился от злобы, Изабель потихоньку продвигалась к двери. Неожиданно он развернулся, схватил ее за руку и с силой толкнул к кровати. «Не смей прикасаться ко мне, негодяй!» — закричала Изабель. Она накинулась на Лайонела и расцарапала ему щеку. Он оттолкнул ее и заскулил, как пес. «Из-за тебя я весь погряз в долгах. Король от меня отвернулся. А ты, маленькая распутная сучка, теперь совсем бесполезна для меня. Ну, кто теперь захочет жениться на тебе? Ты не представляешь, что о тебе говорят при дворе после твоего бегства с менестрелем». «Никто на мне не женится, потому что я обручена с Морганом. Я давно сказала тебе, что была счастлива с ним. Ты забыл, что это была твоя идея сделать меня любовницей короля. Не я добивалась этого». Изабель немного испугалась, когда увидела, что лицо Лайонела перекосилось от злобы. Он уставился на нее. Потом зажег несколько свечей и с шумом поставил канделябр на комод. Скинув мокрый камзол, Лайонел продолжал смотреть на Изабель. Его грудь вздымалась от ярости. «Ты разрушила мою жизнь! У меня больше ничего не осталось! Ни милости короля, ни друзей! Но зачем ты рассказала Эдуарду свою жалостливую историю? Он сгорал от страсти к тебе. Я добился его расположения, а ты все испортила». На стуле, стоявшем возле кровати, лежало платье. В рукаве платья, в маленькой складке, был небольшой, украшенный драгоценными камнями, кинжал. Эта красивая вещица могла оказаться полезной. «Если Изабель наденет платье, У нее, по крайней мере, будет небольшая защита».